Предисловие. Книга эта написана мною на основании данных четырех родов. Первое — литературы, современной Чайковскому. Второе — материалов о его жизни, опубликованных до революции. Третье — изданных в России после революции, его дневников, переписки и других документов, не имевших возможности увидеть свет до 1917 года. Четвертое. Сведения, полученных мною устно или письменно от людей, близко знавших Чайковского. Таким образом, в книге этой вовсе нет вымысла. Приношу мою глубокую благодарность поделившимися со мной своими воспоминаниями, для меня оказавшимися драгоценными. Александру Константиновичу Глазунову, Сергею Васильевичу Рахманинову, ближайшим родственникам Чайковского и фон Мек, Прасковье Владимировне Чайковской, графам Беннингсен, фон Мекко, а также князю Волконскому, князю Аргутинскому-Долгорукову, Конюс, Климентовой-Муромцевой.